После того, как мы благополучно решили вопрос с местами на корабле, Ная все-таки потащила меня по магазинам и лавкам. Все необходимое у нас было, и так нагружено, как лошади в караване. Но ей хотелось просто поглазеть на товары в лавках, купить какие-то мелочи, вроде зеркальца, которое она давно у меня просила. В крепости я изготовил ей небольшое зеркальце из магического металла, но оно было недостаточно отполировано, и сестренка больше использовала его как накопитель магической энергии, работу с которой она не прекращала с того самого момента, как капитан Ларт научил ее контролировать собственные магические потоки. В этой прогулке по торговым рядам и местам я с удивлением обнаружил, что Ная невероятно прагматичная, уверенная в себе и весьма дальновидная девушка. Единственное излишество, на ее взгляд, которое она себе позволила, это крохотный флакончик очень ароматных духов с тонкими и невызывающим запахом. Я ее покупку излишеством не считал. Духи, хоть и стоили целый золотой империал, в арсенале молодой леди должен быть в обязательном порядке, тем более, что у сестренки были собственные деньги, которыми она могла распоряжаться как ей угодно. А в остальном она интересовалась очень практичными вещами. Так, например, оказалось, что она прекрасно разбирается в красителях для тканей, в сортах пряжи, может на уровне эксперта оценить качество выделки, чистоту и мастерство, с которым сплетена нить. Может легко отличить зиратское кружево от гарфорского или азерийского. А уж что касается шелка, так и вовсе, на раз определяет подделку, которую выдают за ткань, изготовленную из легендарного шелка скального шелкопряда. Сама Ная разделала не меньше сотни этих самых шелкопрядов, извлекая из них те самые уникальные железы, что производит знаменитый шелк. Пара лет, проведенные ей в поселке, стали хорошей школой, а уроки портнихи Римы и Палы были усвоены полностью, усвоены и осмыслены. В финале нашей прогулки мы зашли в книжный магазинчик, который стоял рядом с нашей гостиницей. Вот тут Ная зависла надолго. Я успел сходить в гостиницу и даже упаковать те покупки, что мы сделали, а после вернулся к магазину и сел возле него, ожидая, пока Ная, наконец, выберет себе что-то по душе. Но и в этот раз она меня удивила. В результате набега на книжный магазин она купила 3 книги. Первой была «Грамматика и правописание», пособие для претендентов на чиновничью должность. Вторая – буквально брошюра в несколько страниц печатного текста. «Стандартный мир и весов империи и сопредельных государств». Третья книга была также справочником и называлась «Путеводитель по аптекарским травам и веществам». Книга была довольно толстая и, как и 2 предыдущие, печатной. Выбор книг еще раз показывал, насколько серьезно девушка относится к будущему поступлению в академию, что меня искренне радует. Вечером, уже при свете фонарей, гостиница подъехала карета, запряженная 4 лошадей. А буквально через 5 минут в двери нашей комнаты постучал портье. «Господин Ардум, к вам посетители! Прошу, входите!» Ная в этот момент быстро метнулась к кровати и, стянув с нее предметы личного гардероба, которые она там оставила, когда переодевалась, спешно убрала в дорожную сумку. В комнату вошел глава гильдии господин Заирт, его секретарь, который волок довольно увесистый сундук, и незнакомый мужчина в добротной дорожной одежде, прикрытой легким суконным плащом. «Доброго вам вечера, друзья мои!» Приветствовал нас глава гильдии. «Осмелился воспользоваться вашим предложением и передать с вами кое-какие документы. Не ожидал, что их окажется так много, а тут еще и непредвиденное обстоятельство. Позвольте представить, Садит Равор, магистр столичной академии магии, наш постоялый клиент. Магистр Травор сейчас проводит исследования в Тунайских горах, что на севере от Евала, и за первые месяцы экспедиции у него накопилось немало важных материалов и отчетов. Магистр Травор, господин Ардум, известный как мастер ножей, и его сестра госпожа Ная, известная также как Шелковая леди. Рад приветствовать. И спасибо, что уделили время». «Наше почтение, господин магистр», — ответил я, чуть склонив голову. «Прошу вас, располагайтесь. Как вам будет удобно?» «Время позднее, дорогой друг. Не хотелось бы вас тревожить», — продолжил Заирт. «Мне бы также не хотелось нагружать вас дополнительной просьбой поспособствовать. И потому магистр Травор готов оформить заказ на доставку в магическую академию собранных им материалов под мое ручательство. С удовольствием возьмемся за заказ, господин Заирт. Уверяю вас, что выполним все ваши требования. Это просто замечательно, мой юный друг. Дело в том, что со мной уже связался господин Вайс, которого я вам рекомендовал. Так как вы выполняете поручение гильдии, мы компенсируем вам половину стоимости путешествия, а выполненный заказ пойдет вам в актив. У господина магистра еще не все отчеты готовы, поэтому он привезет их к вам завтра вечером. Тем временем молчаливый секретарь расположился за столом и достал стандартный бланк заказа на услуги наемников. Вписал имена заказчиков, главу гильдии и магистра, наши имена как исполнителей, оговоренный способ оплаты и указал класс сложности задания, который по определению был низким. Заказ оформил на двух бланках. Один останется в архиве Явальской гильдии, второй мы возьмем с собой в столицу. На всех бланках оставили оттиски своих жетонов, и мы, и заказчики. Да, в денежных отношениях и вопросах документа оборота без бюрократии не обойтись. В конце оформления заказа глава гильдии передал мне 10 золотых монет, половину оговоренная сумма, которую мы заплатим капитану корабля. Получив подробные инструкции и распоряжения, мы попрощались. Время действительно было позднее. Весь следующий день мы тщательным образом перетрясали весь наш багаж, перераспределили нагрузку и важность некоторых вещей, готовились к длительному путешествию. Сходили на рынок, прикупив кое-каких припасов в дорогу. Хотя, по идее, мы будем на корабле на полном довольствии, но иметь свой запас никогда не лишнее. Магистр смог привести свои отчеты только ранним утром, когда мы уже собирались покидать гостиницу. По его внешнему виду было понятно, что он писал их всю ночь. Отчеты и собранные материалы были уложены в сундук, примерно такой же по размеру, как тот, что нам передал глава гильдии. Я с ужасом представлял себе, как мы с Най попрем всю эту тяжесть по столице, о которой мне пока известно, что это очень большой город, раз в 5 больше, чем Явал. Как бы извиняясь за то, что так задержался, магистр доставил нас в порт на своей карете вместе с багажом. Корабль, на котором нам предстояло плыть в столицу, уже стоял у одного из причалов. К моему удивлению, там были и главы гильдии Заирт, и купец Вайс, которые давали наставления капитану. Нас разместили в очень приличной каюте, разделенной на 2 части с 2 спальными местами и рабочим столом. В самой каюте было предусмотрено место для хранения багажа. Такой встроенный шкаф, запирающийся на ключ. Каюта тоже могла закрываться изнутри ключом и засовом. Прямо из каюты поднималась лестница на самую верхнюю палубу кормовой надстройки, где располагалась маленькая мансарда с удобными скамейками и круглым столиком. Ну, просто каюта класса люкс. Получив последнее распоряжение относительно документов, тех, что мы сейчас везли, распрощавшись с нашим провожатыми, мы, наконец, поднялись на борт корабля, который уже полностью был загружен и готовился к отправлению. Как только вошли в каюту, Ная тут же помчалась на мансарду, чтобы посмотреть на город с высоты надстройки и помахать рукой главе гильдии, купцу и магистру. Тут я предусмотрительно закрыл дверь каюты на засов и только после этого присоединился к сестренке. Очень интересно было наблюдать за движением корабля. Из-за кожуха, закрывающего внутреннее колесо, внутри которого уверенно двигались сильные животные, звуков работы механизмов почти не было слышно. На корабле имелась центральная мачта и возможность устанавливать короткий, но широкий парус. Но этого сейчас не делали, потому что ветер был совсем непопутный. И еще потому, что выходили в основное русло реки, осторожно маневрируя среди буйков в воде, которые обозначали фарватер. Дальше корабль пойдет вниз по течению реки Тепа, и примерно через 2 дня выйдет в основное русло реки Нильм, по которой и достигнет столицы Империи. Экипаж корабля был небольшой, всего человек 15, 25 пассажиров, включая нас, но кают класса люкс только 4. Все остальные пассажирские места больше походили на ячейку плацкартного вагона из моего прошлого. Путешествие по рекам считалось относительно безопасным и самым быстрым, даже с учетом того, что корабль такой, как этот, поднимается вверх против течения. Явал считался крупным торговым центром, поэтому корабли до столицы и обратно ходили довольно часто. Многое зависело от погодных условий и от сроков навигации. Зимой река покрывалась льдом, причем настолько ненадежным и тонким, что использовать этот лед как транспортную артерию никак не получится. Но вот деревянные корабли взламывать этот лед не могли. Поэтому на зиму их выволакивали на берег в специальные доки, чтобы лед не повредил борта. Так что зимы превращали в сезон, когда торговля и обмен грузами практически прекращался. В империи существовало и подобие почтовой службы, но воспользоваться ее услугами гражданские не могли. Структура была военизирована и обслуживала интересы государственных министерств и военных штабов. Я все время узнаю что-то новое об этом мире. Из слухов, из разговоров, из того, с чем сталкиваюсь сам. Это непрекращающийся процесс, который с каждым разом дополняет этот мир неожиданными красками. А ведь мы с Най относимся как раз к такой категории людей, которые считаются здесь отважными путешественниками и знатоками других земель. Иные подданные, что королевств, что империи, порой за всю жизнь никогда не покидали границ городского округа и окрестности деревень. Всю жизнь сидят на одном месте, боясь высунуть нос за пределы обжитых районов. Это касается даже поместных аристократов и их семей. Если титулованный землевладелец не приближен ко двору, не связан какими-то обязательствами в другом регионе, то максимум, куда он путешествует, так это в земли своих ближайших соседей и сюзерена. И даже меня могла ожидать такая же участь. Случись мне каким-то образом остаться в городе Саер, вступить в гильдию ремесленников, то я точно так же завис на одном месте. Был бы вынужден ежедневно работать для того, чтобы свести концы с концами, оплачивать жилье, еду, одежду, цеховые взносы. И вырваться из этой рутины не получится. Я бы никогда в жизни на законных основаниях не мог бы взять в руки оружие и набраться смелости отправиться в далекое путешествие. Максимум, на что нас Най однажды хватило, это удалиться от города на одной конный переход и добраться до карьера, где добывали нужный мне камень. Я только сейчас стал понимать, насколько сильно мы рисковали в тот момент. Но если бы мы этого не сделали, то остались бы без средств к существованию. Именно поэтому, что мы все же рискнули высунуть любопытные носы за пределы городских стен, мы побывали в крепости Порог Бездны в горах Мингана, о которой ходят самые ужасные легенды и байки. Прошли вместе с караваном от Прингории до столицы герцогства города Явал, а сейчас плывем по реке на корабле, которое иные жители деревень провожают завистливым взглядом, считая, что такое путешествие могут себе позволить только богатые бездельники и солидные купцы. Ная поднялась наверх из каюты и тихонько села возле меня на скамейку. «Меня всегда выгонял с яркого солнца, а сам сидишь тут на жаре уже полдня». «Я выгонял тебя в горах, на равнине сиди сколько влезет. Помнишь, я говорил тебе, что горное солнце намного опаснее, чем то, что дает свет на равнине?» «Я помню». Вздохнула сестренка и залезла ногами на лавку, вставая в полный рост. Но привычка осталась. От яркого солнца кожа на лице грубеет, а если долго сидеть, то начнет облазить лоскутами, покраснеет и будет болеть. Представь, как ты будешь выглядеть с такой мордахой, особенно в столице. В ответ на это Ная накинула капюшон и натянула его на пол лица. «Лард говорил, что ожоги для боевого мага – дело привычное. А ты хочешь стать боевым магом?» «На самом деле боевых магов не бывает. Лард рассказывал мне, что в серьезной битве, как в той, что была в крепости во время нашествия, боевые качества мага быстро расходуются, и он становится бесполезным, если не берется за простое оружие. Боевые маги появились только потому, что талантливые и одаренные простолюдины учились в академии за счет имперской казны и должны были отрабатывать свое обучение в имперской армии. А в чем отличие боевых магов и обычных, таких как магистр Сади Травор, что провожал нас утром?» «Боевых магов учат по сокращенной программе, делая большой упор на практику и совсем не изучая теорию. За 2 года обучают стихийной магии и отправляют на службу. Тем, кто проходит службу, дозволено начинать частную практику. Чаще всего лекарям это удается с большим успехом, чем простым боевикам». «Как много всего ты узнал от Ларда. Очень интересно». «Да, он много мне рассказывал». С грустью ответила сестренка. «Только магов в армии не любят. Считают их тыловыми крысами, группами поддержки. Обычно маг может несколько десятков раз ударить боевым заклинанием в начале боя, а потом отойти в задние ряды, Вот и все. Потом несколько часов ходит как пришибленный, пока магическая сила не восстановится. Стихийная магия расходует больше всего сил. А есть и другая магия? Да, много разной. Есть лечебная, есть ментальная, есть поисковая, защитная, темная, светлая, есть даже ремесленная, а также алхимия, духовная магия. И что из этого всего ты выберешь? Пока не знаю. Я хочу изучать лечебную магию, чтобы вернуть тебе зрение. Но лорд сказал, что это очень непросто, и надо иметь предрасположенность. Но я очень постараюсь, Арт. Я очень хочу, чтобы ты смотрел на мир вокруг нас своими глазами. Не переживай, если не получится. Порой мне кажется, что будь я зрячим, то не смог бы добиться того, что мы с тобой сегодня имеем. Я бы просто не рискнул отправиться в путешествие. Побоялся бы. Я очень рада, что ты тогда меня не бросил, Арт. Я даже не представляю, что бы делала, не случись встречи с тобой. Тот страх, что я тогда испытала, та горечь, до сих пор отдаётся внутри каким-то холодом. Судьба свела нас, сестренка, чтобы мы могли помогать друг другу. Благодаря этому мы сейчас вольны делать, что пожелаем, и идти к своей мечте. На второй день нашего путешествия начался дождь. Не сильный, но стоять на мансарде уже не хотелось. Да и берега широкой реки Нильма, в русло которой мы вышли, скрылись в тумане. Но мы не маялись от безделья. Ная уткнулась в книжки, а я достал часть инструмента и стал полировать большой магический камень, для которого уже была готова оправа из магического же металла. Этот, размером с крупный грецкий орех прозрачный кристалл, должен стать самым сильным накопителем магической энергии среди украшений Наи. Так что чем заняться у нас было. На девятый день пути капитан сообщил, что завтра утром мы прибудем в город. Собрав наши вещи, вновь упаковали все, что успели вытащить, и поднялись на площадку под каютой. Восходящее солнце бросало косые лучи на каменные стены огромного города, стоящего на берегу реки. Высоких зданий в городе было немного. Сама столица растянулась вдоль береговой линии, обозначив четкую границу кварталов, разделенных множеством широких каналов, с перекинутыми через них горбатыми мостами. Столица империи была очень похожа на Венецию. Вот только, как сказал капитан, город очень сильно разросся и растянулся вдоль берега реки. Поэтому решили, что будет правильно вместо узких улочек сделать транспортные каналы, по которым будут курсировать лодки как некий аналог городского транспорта, соединяющий ключевые точки. Центральная часть города находилась как бы на острове, поднятом высоко над уровнем воды. Вся береговая линия центральной части оказалась закрыта каменными набережными с высокими резными парапетами. Центральная часть города считалась скоплением деловой, религиозной и административной активности. А вот императорский дворец, а точнее сказать, огромный комплекс зданий парков и лужаек, расположился на другой стороне от острова. Множество мостов, огромное количество красивых, великолепно декорированных зданий. Протока, отделяющая остров от основания города, была полностью с каменными, укрепленными берегами. И огибала этот центральный район с севера на юг по широкой дуге в несколько километров. Через эту дугу большого канала было переброшено не меньше трех десятков мостов, самые разные конструкции. Но все они без исключения соревновались друг с другом количеством декоративных элементов, орнаментов, скульптур, барельефов. Дома не прижимались плотно друг к другу, а напротив, как бы определяли границы своих владений крохотными приусадебными участками, где просто с травой и декоративными кустами, а где и с целыми аллеями с высаженными по краям деревьями. Больше рассмотреть не получалось. Да и то. Основное впечатление я составлял из восторженного описания сестренки. Корабль уверенно двигался в сторону речного порта, который находился в южной части города. Там, возле порта, был не самый респектабельный район. По большей части склады и погреба для товара, что перегружали сухопутных караванов на корабли и наоборот. Здесь, в Хадарисе, сходились все торговые пути, которые только существовали в империи. Теоретически, если бы мы отправились из предгорий, не через Явал, а через чуть менее крупный город Йельт, по большому торговому тракту, то вошли бы в город с западной стороны, но полутора месяцами позже. В конечном счете потратили бы больше денег, чем отдали капитану за поездку. Когда корабль надежно закрепили у причального пирса, первыми, как ни странно, сошли пассажиры классом пониже. Капитан, с которым мы произвели окончательный расчет и поблагодарили за спокойное путешествие, любезно выделил парочку матросов, которые помогли нам спуститься по трапу на пристань и отнести наш багаж. Приличную гостиницу, в которой можно будет остановиться, нам посоветовал перед самым отплытием магистр Сади Травор. Она, конечно, располагалась довольно далеко от порта, зато совсем рядом со столичной гильдией наемников. Ная оставила меня оберегать багаж, а сама отправилась искать рикшу. Да, именно рикшу. Был здесь и такой вид городского транспорта. Въезд в столицу верхом на лошади или на карете стоил дорого, да и помимо платы требовалось специальное разрешение. А вот рикши успешно решали проблему доставки грузов и пассажиров. Гостиница, куда нам нужно было попасть, называлась «Яблоневый сад». По заверению магистра, по столичным меркам, гостиница чуть ниже среднего класса. Но цена за проживание будет примерно как в Явале. Рикша нам попался пусть и не самый быстрый, учитывая, сколько багажа он вез, но очень болтливый. Несмотря на то, что пёр легкую повозку с большими и тонкими колесами со скоростью легкой трусцы, он успевал еще комментировать те достопримечательности, мосты и здания, которые мы проезжали, давая им краткие характеристики, что-то вроде «мост утопленников» или «игорный дом», «развратный салон», «улица дуэлянтов». Гостиницу «Яблоневый сад» действительно окружали несколько рядов фруктовых деревьев. Она была выше и больше, чем та, что приютила нас в Явале. Мало того, от дверей гостиницы, стоило рикше подвести нас к парадному входу, подбежали двое мальчишек в одинаковой форме, которые тут же подхватили наши вещи и понесли внутрь. Столичный сервис был на уровне. Часть вещей мы взяли сами. Ная, расплатившись рикшей, привычно положила мою правую руку себе на плечо и повела к дверям. «Место красивое», — заметила она. «Район приличный, чистый. Да и гостиница выглядит вполне респектабельно». Портье встречал сдержанно, но вежливо, без излишних расшаркиваний. Предложил хороший номер. Небольшое, но собственное купальни. Даже дал скидку, если остановимся больше, чем на декаду. Нас это полностью устраивало. Потому был уверен, что за декаду мы так просто съемное жилье не найдем. Сразу напротив гостиницы, через небольшую площадь, расположился весьма приличный трактир с уличной верандой, от которого очень маняще пахло хорошо приготовленной едой. Коль уж прибыли так рано утром, то решили не откладывать дела и поскорее закрыть взятый заказ на доставку писем и документов гильдии и магическую академию. Много что предстояло сделать, поэтому быстренько освежились, собрались и направились в город, прихватив с собой документы и сундук от главы гильдии. Столичный филиал гильдии заметно выделялся. Отдельно стоящий особняк с дополнительными пристройками был окружен мощеной площадью, огороженной декоративным колючим кустарником, аккуратно подстриженным примерно на уровне метровой высоты. Именно в этом районе столицы дома располагались друг от друга на приличном расстоянии, так что если смотреть на улицу, стоя спиной на запад, то всегда увидишь водную гладь реки. Время приближалось к полудню, но вокруг здания гильдии хватало народу. Какие-то группы людей, отдельно стоящие и сидящие вдоль каменной стены особняка. Складывалось впечатление, что все эти люди чего-то ждут. Нас, разумеется, заметили, но особого внимания не обратили. За своих точно не приняли, как это чаще всего случалось. На нас и одежда подороже, да и трудно представить, что слепой парень и десятилетняя девчонка идут в гильдию наемников, чтобы сдать заказ. Войдя в главный зал, мы буквально уперли спины плотно стоящих людей. На столе, над собравшимися, стоял огромный плечистый здоровяк лет 40 с пышной бородой и усами. На мужчине был добротный, но простой повседневный камзол темно-зеленого цвета с желтыми вставками. Перевязь с мечом была смещена назад, а на нагрудном ремне красовались 5 ножен с метательными дротиками, служившие скорее украшением, чем реальным оружием. «Я вам в сотый раз повторяю, гильдия не будет выплачивать залог за ваших бойцов, что участвовали в забастовке. Я вам не папочка. Думайте своей головой, следите за своими бойцами, вправляйте им мозги. Гильдия остается в нейтралитете, пока одна из сторон не оформит заказ и не внесет предоплату. Только после этого мы будем рассматривать каждый конкретный случай. Если вас кто-то нанял в обход гильдии, идите и сами с ним разбирайтесь. Если нет, пеняйте на себя. Арестованные бойцы – это ваши проблемы. Незачем было лезть в дела, в которых не разбираетесь. Ваш лживый нейтралитет уже задрал! Послышался громкий выкрик из толпы. У аристократов есть свои гвардейцы и дружинники, которые получают намного больше нас. Мы работаем на всех, кто платит. Не нравится, как платят аристократы, не принимают от них заказ. Сегодня вы лезете в протестное движение каких-то голодранцев, а завтра удивляетесь, что к вам утрачено доверие. А чего же вы ожидали? Мы сами создаем свою репутацию. Все, разговор окончен. Не втягивайте нас в свои проблемы. Нам своих по горло. Толпа в зале гневно зашумела, и некоторые стали продвигаться к выходу, оттестив нас к боковой стене. Через несколько минут зал опустел. Она, воспользовавшись моментом, схватила меня за руку и привела к этому здоровяку, что провожал уходящих гневным взглядом. Дядька явно был не в настроении, но нам было откровенно наплевать. Мы по делу, а не милостыню просить. «Вы глава гильдии Аком из Уяра?» — тихо спросила Ная, застенчиво теребя бантик на кружеве воротника. «Даже не пытайтесь!» — рявкнул здоровяк, поправляя перевязь мечом. «Я не стану просить судебных приставов отпустить ваших мам или пап!» Ная на его повышенный тон отреагировала очень естественно, но немного наигранно. Как только глава гильдии повысил голос, она тут же юркнула за меня, тихо пробурчав. «Бешеный какой-то. Он думает, что мы дети кого-то из арестованных». «Эй, детвора! Вам чего надо?» Вновь рявкнул здоровяк, нависая над нами. Я спокойно вытащил жетон из-под ворота, а Ная показала свой, выглядывая из-за меня. «Мы пришли зарегистрироваться и сдать заказ», — сказал я, снимая капюшон. «А ну проваливайте отсюда! Нашли время шутки шутить! Вот я вам сейчас задницу нарумяню!» Глава сделал шаг вперед и потянул руку, чтобы схватить меня за ворот. В ответ на это я только стукнул его посохом по носку сапога, а когда тот ойкнул и согнулся, приставил кинжал к его горлу, срезав несколько волосков с бороды. «Вам, кстати, привет из Явала, от господина Заирта. Привет, между прочим, очень тяжелый. И нам бы хотелось побыстрее избавиться от этой тяжести». «Что-то вы, малявки, меня совсем запутали!» Попытался было отстраниться глава, но я только усилил давление на кинжал. «Вы что, настоящие члены гильдии?» «Ну вот же, жетоны!» Помахала она цепочкой с биркой у него перед носом. «А вы сразу руки распускаете». «Все, мир, мой промах, каюсь». Смягчил тон здоровяк, поднимая руки. Кинжал исчез у меня за спиной, а вместо него я всучил главе гильдии тяжеленный сундук. Она сверху положила бланк заказа. «Получите, распишитесь». «Так, детвора, что-то у меня голова совсем как колода с пчелами. Пойдем ко мне в кабинет». Здоровяк выпрямился, оценивая вес сундучка, что мы ему передали, и, развернувшись, пошел куда-то в сторону. Ная положила мою руку себе на плечо и спокойно последовала за главой. Заирт нам описал внешность столичного главы, так что ошибки быть не должно. Войдя в свой кабинет, Аком водрузил сундук на письменный стол и стал изучать бланк заказа. «Я Заирту башку откручу, что такие важные документы доверяет... Кстати, а ваши документы?» Ная вытащила из сумки два пухлых конверта, в том числе и рекомендательное письмо от господина Орфорда, и передала Акому из Уяра. Глава открыл первый пакет и стал внимательно изучать, бормоча себе под нос. «Ардум, Саярское отделение, отряд обеспечения, приписан к отряду «Железные псы», направлен в крепость Порог Бездны, прозвище «Мастер ножей». Почитав это, Аком почесал пальцем шею в том месте, куда я приставил кончик кинжала. «Точильщик, броник, кузнец, владение мечом, кинжалом, посохом, имеет боевой опыт в разломе». С каждой прочитанной строчкой глава хмурился еще больше, но продолжал читать. Еще раз зыркнув на нас, распечатал второй конверт. «Ная, прозвище «Шелковая леди», отряд обеспечения, крепость «Порог Бездны». Обработка шелка, пошив одежды, сшивание ран, разделка чудовищ и заготовка стратегического сырья. Необученный маг». Глава отложил документы и еще раз внимательно нас осмотрел. «Вы, ребята, из чего, мать вашу, сделаны? Я, конечно, в курсе того, что творится в тех краях, но чтоб вот так, отпахать двухлетний контракт в этой мясорубке, да еще и боевой опыт получить. Арт их резал, а я уносила в чистую комнату и там разделывала, а то их много, если долго лежат, быстро портятся. Пояснила Ная, наивно и невинно хлопая ресницами. «И вы хотите, чтобы я зарегистрировал вас в столичной гильдии?» «Да», — тут же ответил я. На следующий год Ная собралась поступать в Имперскую Академию, а я на общих правах, как рядовой член гильдии. Один заказ мы вам уже отработали, осталось только закрыть. «Я, конечно, знаю, что в других филиалах проблемы с отрядами обеспечения, но вы — это что-то из отряда вон. У нас в мастерских все вакансии закрыты, да и претендентов хватает. Не знаю, какой там у тебя боевой опыт, сынок, но на скромную работу не рассчитывай. А с тобой, милашка, я и вовсе не знаю, что делать». «Вы зарегистрируйте, чтобы мы беспризорные не болтались. А уж как на жизнь заработать, я отдельно думать буду. Пока запас есть». «Ну хорошо», — согласился глава гильдии. «В заказе указано, что он уже оплачен». «Да, оплачен. Вы просто отметку поставьте, что получили все в целости и с печатями. А то у нас еще посылка в другую гильдию». «Ох, ну вы и парочка. Ладно, заказ закрою. Тут все в порядке, и так вижу. Прослежу, чтобы все оформили, и рекомендательное письмо приложу к общему делу. Если что, где вас искать?» «Пока мы остановились в гостинице «Яблоневый сад», но позже планируем снять жилье в городе». «Ох, ну что за декада? Только началась, а уже столько головной боли. Ладно, Арт, заглядывай по утрам. Бывают заказы и на твои навыки, хоть и не часто. У тебя хорошие рекомендации. А вот что с девчушкой делать, ума не приложу». «Ная моя сестра, господин Аком». «Я понял. Вот ведь бесы хромые. Припишу вас к резерву, чтобы в общий список не попадали». «А что не так с общим списком?» — удивленно спросила Ная. «Что не так?» — ухмыльнулся Аком и поднял со столешницы какой-то листок. «А вот что не так, моя милая. Жалоба от портовой стражи. Рядовой наемник по прозвищу Хлыщ зарезал портового рабочего в пьяной драке. Командир отряда по прозвищу Клыкастый разнес торговую лавку, причинив ущерб на 120 золотых империалов. И это люди из общего списка. И таких жалоб у меня целая гора. Вот что не так с общим списком. Вот потому и нет заказов. Кого-то вменяемого уже давно переманили в личную охрану к торговцам или промышленникам. Некоторые ушли в егеря. Вот и приходится работать с отребьем». «Тогда понятно», — ухмыльнулась Ная. «Мы можем идти?» — спросил я. «Да, ступайте. Я все оформлю. И это... простите, что набросился. Девчушку вон напугал. Не сошлось что-то в моей бедной голове». Покинув гильдию наемников, я крепко задумался на тему того, как мне благополучно устроиться и поддерживать стабильный доход, раз уж у них такие проблемы с заказами и дисциплиной. Это столичный воздух так на бойцов влияет? Или просто сам глава их распустил? Он намекнул, что хорошие отряды у него просто уводят, а повышать вознаграждение ему нечего. Так-то логично. Вот еще пример социальной конкуренции. Просто отраслевые гильдии уже не тянут. Нужны более узкие объединения под более надежной крышей. По дороге в гостиницу мы пообедали в недорогом трактире через дорогу, немного отдохнули и решили сегодня покончить с заказами и закрыть второй, доставив отчет магистра адресату, то есть в экспедиционный комитет Академии магии. Посылка была тяжелой, а тащить ее до Академии далеко, поэтому вновь пришлось нанимать рикшу. На этот раз не такого болтливого. Академия, вопреки ожиданиям, оказалась не такой уж и большой. Очень крупный, богато украшенный особняк, окруженный старым парком, в котором, как ни странно, почти не наблюдалось никакого движения. Сам парк был обнесен высоким каменным забором, а вот главный вход представлял собой большие кованые ворота, щедро украшенные бронзовыми деталями, вплетенным в железные завитки. С двух сторон от створок ворот находились не менее искусно выполненные кованые калитки, у каждой из которых с внутренней стороны ограды находилась большая будка, внутри которой расположился пост стражи. Стражники были в форме регулярных войск, что могло говорить только о том, что Академия находится под государственной охраной. Расплатившись рикшей, я подхватил тяжелый сундук и поволок его к воротам. Ная только направляла меня. Естественно же, охрана нас заметила, и навстречу вышел уже немолодой военный в звании десятника. «Что привело молодых господ?» — поинтересовался стражник, с интересом разглядывая нас с сестренкой. Поставив сундук на землю, я извлек жетон гильдии и показал солдату. Затем достал бланк заказа и также продемонстрировал. «Доставка для господина магистра Яса от магистра Сади Травора с пометкой «Передать лично в руки». «Эвона как?» — удивился солдат, изучая документы у меня в руках. «Я уж думал, вы прежде срока решили подать документы в экзаменационную комиссию». «Это на следующий год», — отмахнулся я. «Да и то сестренка будет поступать». «Ну, тогда пройдите вон за калитку, да подождите. Я сейчас бойца пошлю, чтобы пригласил магистра». «Спасибо. И пусть тележку прихватит. Сундук тяжелый». Солдат пропустил нас за калитку и, как обещал, послал гонца. Мы же спокойно устроились на небольшой лавочке дожидаться получателя. «Как тебе место?» — спросил я, обращаясь к Нае. «Красиво здесь?» «Да, очень. Парк такой огромный. А главное здание — настоящий дворец». «Повезет кому-то здесь учиться, да, сестренка?» Ная легонько стукнула меня в плечо. «А ты что, завидуешь?» «Нет, конечно. У меня же нет способностей. Что мне завидовать?» «Да и потом. Сюда же с 12 лет берут, а мне уже 15, я старый». «Грустно будет без тебя, старичок». Наигранно вздохнула Ная. «Заведешь себе друзей здесь. Да и потом. Вас же все равно отпускать будут на каникулы там. Или, например, по праздникам». «Все равно не хочу с тобой расставаться». «Не переживай. До следующей осени еще далеко. Нам с тобой за этот год надо устроиться как следует, обжиться». Минут через 20 к воротам от центрального входа в особняк уже мчалась группа людей в составе не меньше 5 магистров в разноцветных мантиях. Бежали так, будто норматив на 100-метровке сдавали. И, конечно же, они прихватили с собой тележку. «Где? Где? Это и есть посылка от шефа?» — бормотал запыхавшись молодой парень, лет 20, выпучивая глаза. «Вы магистр Яса?» «Да, да, это я, молодой человек». «Тогда прошу». Протянул я ему бланк заказа. «Проверьте целостность печати, и если все нормально, оставьте оттиск своего жетона». «Да, конечно». Парень метнулся к сундуку и стал внимательно его осматривать, ощупывая веревки и проверяя печати. К этому моменту подоспела бегущая следом за ним группа магов, которые также проявляли нетерпение. «Вот, прошу». Парень снял с шеи свой жетон и приложил на восковую печать, оставляя оттиск. «Все в полном порядке». Получив желаемое, я передал магистру ключ от сундука, и мы еще пару минут наблюдали, как маги, столпившись у посылки, скрывали печати и открывали замок. На этом наша работа завершена. При первом удобном случае занесу подписанный заказ в гильдию, а теперь можно и немного отдохнуть. День выдался тяжелый. Мы оба устали, надо привести себя в порядок, осмотреться и начать потихоньку обживаться. В нашем распоряжении целая декада, чтобы провести совместную разведку на местности и выделить для себя приоритетные цели. Если в гильдии работа мне не светит, что есть не самая лучшая новость, то надо искать альтернативу. В гильдию ремесленников меня не возьмут. С моей-то подмоченной репутацией и таким явным увечьем на наемников пока надежды нет. Что-то у них тут явно не клеится. Надо поводить жалом в городе, осмотреться. Деньги есть. Кстати, вот еще важное дело – посетить банк, обналичить векселя и завести личный счет. Но это можно оставить на более поздний срок. На карманные расходы деньги пока есть, гостиница оплачена, но затягивать с этим делом не стоит. Лучше закрыть все вопросы сразу. Что ж, начинаем новую жизнь. Теперь главное Наю пристроить, а если не получится найти постоянный источник дохода, опять подамся в крепость. Там хоть привычнее и понятнее. Если там четко понимаешь, кто монстр, а кто человек, то тут, в столице, это понятие какое-то размытое. Все одинаково непонятные.